Один из жителей ночного города обернулся, заметив нас, сказал что-то своим приятелям, и вот уже все пятеро уставились на двух путников, забредших на огонек. «Пойдем погреемся», — предложил я Хел. «Хочешь узнать у них что-то?» «Нет. Собираюсь договориться, чтобы нам случайно не открутили головы». «Они опасны?» — насторожилась девушка, непроизвольно замедляя шаги. «Могут быть». «Кто это?» «Аниры, божества вещих и лживых сновидений». «Я думала, их не существует в реальности», — зашептала Хел, с огромным вниманием рассматривая тощие силуэты. «В реальности они и не существуют», — усмехнулся я, — «а в этом мире сколько угодно». «Ты знаешь, как с ними обращаться?» «Да». «А мне что делать?» «Быть дружелюбной». Свет костра освещал истощенные голодные лица существ. Сухая кожа обтягивала рельефные черепа, больше подошедшие бы рептилиям, и, казалось, по ошибке попавшие на человеческие скелеты. Скорее всего, эти пятеро были слугами Икела, бога сновидений, который умел превращаться в животных, в отличие от Фантаса, принимающего облик неодушевленных предметов, а также явлений природы, и Морфея, специализирующегося исключительно на людях. Хел держалась рядом. Ее взгляд быстро перебегал с одного бомжа на другого. Она ждала от них какой-нибудь неприятности и не знала, как реагировать. «Холодно сегодня», — начал я вежливую беседу, неторопливо приблизившись. Они смотрели на нас, не спеша поддерживать мой дружественный порыв. Красные искорки в черных провалах глазниц вели бесконечные завораживающие хороводы. «Как бы дождя не было, а то опять все фонари расползутся». Придется в темноте бродить. Тощие фигуры не двигались. Мрачное молчание было красноречивее любого ответа. «Супчиком угостите?» Я преувеличенно заинтересованно заглянул в котелок и увидел в нем зеленоватую, лениво побулькивающую жижу. «Ты, может, не будешь совсем наглеть?» Очень тихо прошептала Хел за моим плечом. Они же едва заметно пошевелились, не ожидая подобной бесцеремонности от незнакомца, столь навязчиво лезущего в чужую компанию. И я увидел, что все пятеро соединены друг с другом длинными тонкими нитями дыма. Он струился, вытекая из одного костлявого тела и впитываясь в другое. Плавал в воздухе, кольцами стлался по земле, льнул к доскам стоящего рядом дома и, поднимаясь наверх, уползал в чердачное окно. Я быстро посмотрел туда и за грязным стеклом разглядел огромный выпученный глаз. Его белок был испещрен выступившими кровеносными сосудами. Радужка блеклым студенистым пятном расплывалась вокруг черной дыры зрачка. Оттуда, из его глухой пустоты, тянулись дымные струи, связывающие голодных существ. Интересно. Очень интересно. Значит, младшие служители сновидения... под присмотром кого-то из старших. Наконец, один из аниров недобро усмехнулся, неспешно наклонился над котелком, лениво помешал варево, зачерпнул и подал мне с насмешливым поклоном. Я взял подношение. Черенок гнутой закопченной ложки оказался ледяным, хотя должен был нагреться от кипящего супа. — Даже не думай! — яростно прошептала Хел. — Ты что, отравиться захотел? Или самому в жука не терпится превратиться? Не обращая внимания на ее грозные пророчества, я быстро выпил зелья, пока аниры не передумали угощать сновидящего. Оно было холодным, густым, с ярким привкусом маковых зерен, очень знакомым. Едва ощутив его, я понял, как соскучился по нему. Один долгий глоток, язык и горло онемели на несколько мгновений, но тут же все прошло. Я почувствовал мощный прилив сил и неуместного веселья. Но если первое оказалось очень кстати, эйфорию предстояло сдерживать. Аниры с легкой насмешкой наблюдали за мной. Сидящий у костра забрал ложку, снова помешал эликсир, зачерпнул новую порцию и повернулся к Хел. «Спасибо», — ответила она поспешно, — «я помню правила про дары сна, но, пожалуй, пропущу этот ход». Существо ухмыльнулось и вылило угощение обратно. «У меня будет еще одна просьба». Я вновь мельком посмотрел наверх. Глаз по-прежнему пялился на нас, дымные полосы из зрачка продолжали опутывать служителей. «Я ищу обрыв сна. Подскажите, где его можно найти?» Анир, стоящий у стены в глухой тени, подался вперед. так же, как я только что поднял голову, заглядывая в чердачное окно. Дождался беззвучного приказа, молча вытянул руку и указал на противоположную стену. Повинуясь его движению, доски затрещали, закачались и раздвинулись, образуя узкий ход, ведущий в темноту. «Благодарю», — сказал я с искренним почтением. «Могу я сделать что-то для вас?» Существа обменялись быстрыми взглядами. Повар разломил ложку пополам, поманил меня, предлагая подойти ближе, протянул руку ладонью вверх, и я в ответ подал свою. Анир крепко уцепился за мое запястье, острый обломок уколол кожу под пальцами сначала слабо, затем сильнее, нанося невидимый, но весьма чувствительный рисунок. Все закончилось довольно быстро. Служитель сна выпустил меня и отстранился всем видом, показывая, что чужак перестал быть ему интересен. Я сжал кулак, снова расслабил кисть и сказал им: «Понял, сделаю, что смогу. Еще увидимся». Безразличный кивок был мне ответом.